Короткие рассказы для детей. История 162. И сказал Бог: «Да будет свет», и стал свет. И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы. И назвал Бог свет днем, а тьму — ночью. И был вечер, и было утро, день один. Книга Бытие, 1 глава, с 3 по 5 стих. Как хорошо, что Бог сотворил день и ночь. Он знал, что после беспокойного дня люди нуждаются в отдыхе. Глазам нужен покой, руки и ноги должны отдохнуть, потому что они очень устали от игры и работы. Когда солнышко скрывается за горизонтом, появляются на небе луна и звезды. Они излучают мягкий свет, так что мы можем хорошо отдохнуть и выспаться. Последние солнечные лучи исчезают за горами, а в лесу уже почти совсем темно. Тихий летний вечер. Усталым людям слышится, как будто небо поет для них вечернюю песенку. «Я устал, иду к покою. Боже, очи мне закрой, и с любовью будь со мною, будь хранитель, верный мой. И сегодня, без сомнения, я виновен пред тобой. Дай мне всех грехов прощенье, телу сон, душе покой». Когда мама, папа и дети пошли домой, в лесу уже совсем стемнело. Тут и там, между деревьями, мерцали маленькие огоньки. «Что это, папа?» – спрашивает маленький мальчик. «Это светлячки», — говорит отец, крепко держа мальчика за руку. «А если они наткнутся на меня, мне не будет больно? Они не обожгут меня?» «Нет, сынок», — отвечает отец, — «у этих маленьких жучков светящееся брюшко. Днем, когда светит солнце, этого не видно, а ночью, когда вокруг все темно, их маленький огонек далеко виден». Вечером мама молится со всеми детьми. «Благодарность тебе, великий Бог, что ты сотворил и день, и ночь. Мы нуждаемся в отдыхе. Ты всегда с нами, Иисус, ночью или днем, и нам не нужно бояться, так как ты сказал, что ты будешь с нами всегда, до скончания века».